Глава 3. Нога с ужасными когтями или миссис Смит. Разговор об этом запутанном и малопонятном деле мне удалось завершить лишь через 2 дня. Мой учитель пребывал в расслабленном состоянии духа, категорически ничего не желая делать. А поскольку я как раз закончил обработку всех своих записей по затейливому блужданию таинственного алмаза 6 раджей, то Лис не мог отказать мне в прорисовке деталей. «Сэр, можно спросить, что же все-таки произошло?» «Конкретизируй, мой мальчик!» Он потянулся в кресле, прикрыв глаза и поудобнее положив ноги на широкую кушетку. Я собрался с мыслями, а потом выпалил. «В этом деле все непонятно, нелогично и бессмысленно. Табачник Дрю пишет вам, что его донимает орден Святого Енота, но на самом деле ничего не знает и не решает. Ваш приятель-тигр-убийца переворачивает вверх дном его лавку среди бела дня, и никто не пытается вызвать полицию. Более того, кажется, мистер Дрю и в суд подавать не намерен. Неужели этот полосатый индус вправе так вести себя в цивилизованной стране, где, между прочим, есть закон?» Юношеский максимализм тихо мурлыкнул месье Ренар. «Не переживай. Наш знакомец-енот уже получил столь солидную компенсацию, что морщить нос не станет. Сэр Раджив может быть очень щедрым». «Это безнравственно?» «Угу. Это возмутительное попрание всех прав честного англичанина». Я постучал себя кулаком в грудь, закашлившись от праведного негодования. «К тому же мы по-прежнему не знаем, кто украл алмаз при вскрытии тела несчастного самоубийцы, маньяка и лжеца, притворявшегося полицейским. Но это не так важно, поскольку... Чуть было не убившего и тебя самого, кстати». Можно мне продолжить, сэр? Спасибо. Почему они, я имею в виду ту тайную организацию, о которой вы все время говорите, просто взяли и отдали нам алмаз? Возможно, это преследует 2 цели, не размыкая ресниц, ответил мой учитель. Во-первых, они любят поиграть. Во-вторых, спокойно показывают нам, сколь незначительны для них эти сумасшедшие деньги. Мало кто может позволить бросить в реку камень стоимостью в несколько тысяч фунтов. Между прочим, поэтому и была использована чугунная шкатулка работы кослинских мастеров из России. Любую другую могло бы просто смыть волной. Но кто они? Не знаю. Обезоруживающе улыбнулся Лис. Но лично я получил удовольствие от этой беготни, не говоря уже о солидном чеке от мистера Капура. Это деньги убийцы. Мне тоже приходилось убивать. Но ты же служишь здесь и даже получаешь жалование. Я вовремя прикусил язык. Понимаете, в порыве юношеских страстей вольно критиковать старших и возмущаться коррупцией в стране, но все-таки какие-то крохи здравого смысла подсказывали, что терять эту работу абсолютно не в моих интересах. Мистер Лис был не только заботливым хозяином, честным работодателем, но еще и невероятным учителем. Нигде, ни до знакомства с ним, ни после, мне не приходилось встречать более разносторонне образованного человека или зверя. За те относительно недолгие годы, что я провел под его опекой, мне удалось в совершенстве выучить французский, русский, немецкий языки, боевые искусства 4 народов, научиться фехтовать, стрелять, наносить пластический грим, разбираться в ядах, болезнях, ранах и их лечении. Думается, что если бы он только захотел, то мог бы стать величайшим сыщиком, актером, бойцом или лучшим шпионом Великобритании. Но почему-то Лису все это было неинтересно. Месье Ренар или Ренье шел по жизни пританцовывая, с легкой усмешкой, закручивая усы и прищелкивая каблуками по мостовой. Он имел возможность взять все, но не хотел ничего. Его легкомысленная лисья натура слишком часто брала вверх над человеческой. Тогда я просто не мог этого осознать, а он не особо стремился быть понятным. Все равно это как-то неправильно, что ли? Майкл, плюнь, разотри и забудь. Далеко не все расследования проливают свет на всяческие преступления. И даже хуже. Есть ужасающие злодеяния, само расследование которых наносит окружающим куда больший вред, Как говорят, не будите спящую собаку. Но раньше вы говорили, что вам тесно в Лондоне с этой таинственной преступной организацией. Я и сейчас готов это повторить. Они испытывают меня, я их. Когда-нибудь в безлюдном месте, где-нибудь в пустыне или в горах, на берегу реки или у края пропасти, мы столкнемся с ними лицом к лицу. И, быть может, живым не уйдет ни один. Что вы имеете в виду, сэр? Только то, что меня это вполне бы устроило. Месье, к вам гости. Самое неподходящее время прервал наш разговор лысый дворецкий. Мистер Лис, не поворачивая головы, махнул рукой. Старина Шарль коротко поклонился и вышел. Минутой позже к нам практически вбежал очень худой и запыхавшийся джентльмен. Одет небогато, но со вкусом, глаза блеклые, лицо испуганное. А еще у него были большие оттопыренные уши, розовые и полупрозрачные на свет. «Месье Ренар, я полагаю», — чуть заикаясь начал он. «К вашим услугам», — не вставая с места, вежливо кивнул мой наставник. «Спасите меня!» С тем же заиканием закончил наш гость, попросту рухнув в обморок. «Право же, какая тонкая душевная организация! Шарль, будьте добры, принесите воду и виски. Да, пожалуй, пару сэндвичей с сыром, возможно, джентльмен голоден». Практически в тот же миг раздался требовательный стук электрического молотка. «Месье, к вам два констебля. Задержите их на полминуты, старина». С Лисом мгновенно спала равнодушная сонливость. Одним прыжком с кресла он бросился к лежащему мужчине, быстро обыскал его, вытащил что-то, спрятав в карман халата, и гостеприимно улыбнулся вошедшим полисменам. «Сэр, к вам только что в дом вошел человек, разыскиваемый Скотланд-Ярдом». «Если вы имеете в виду вон то амебное создание», — мой учитель старательно зевнул, — «то не жалко, забирайте». «А зачем он приходил к вам?» «Понятия не имею. Джентльмен лишь поинтересовался, я ли это я. Разумеется, получил утвердительный ответ и зачем-то упал в обморок». «Звучит странно». «Не более чем ваш намек на то, что я мог бы сказать неправду». Лис гордо задрал подбородок. «Не мое дело препятствовать исполнению правосудия. Исполняйте свои служебные обязанности, офицеры». Полицейские слегка смутились, но задавать еще какие-то вопросы не рискнули. Они в четыре руки подняли так и не пришедшего в себя незнакомца, развернувшись на выход. «Кстати, в чем его обвиняют?» — равнодушно бросил вслед мой учитель. «Просто так, чисто любопытство ради». «Убил свою жену, сэр», — глухо ответил один из констеблей, покидая дом. «Благодарим за сотрудничество, сэр». «Это мой гражданский долг, джентльмены». «Пресвятой электрод Аквинский, какая патетика!» Я хлопнул себя по лбу, а глаза Лиса уже загорелись желтым янтарным огнем. Весьма знакомый мне признак всплеска адреналина и охотничьего азарта. Начинается. «Вчерашние газеты. Быстро. Мне нужно знать, сколько всего интересного я проспал». Шарль аккуратно складывал всю корреспонденцию на столик в фойе. Ну, за исключением писем и телеграмм. Их он сразу передавал владельцу дома. Я же все время, пока мой учитель дрых, занимался собственными делами в мастерской и тоже, честно говоря, не раскрывал ни одной газеты. Поэтому я притащил их целую пачку. Сегодняшних утренних и вчерашних вечерних за два дня. А потом мы уселись с Лисом прямо на полу и пустились лихорадочно пролистывать черно-белые развернутые страницы. Однако нужную заметку в разделе «Полицейская хроника» посчастливилось найти все-таки ему, а не мне. Итак, зачитываю. Утром миссис Долстон, почтенная вдова, мать четверых дочерей, честно выданных замуж, поделилась на улице со старшим констеблем Джонсоном своими подозрениями относительно зятя третьей дочери, некоего мистера Фишера. По ее словам, он отказывает ей в возможности навещать дочь Джулию. Полицейский был настолько любезен, что согласился сопроводить миссис Долсон через два квартала до маленького особняка, который снимали ее дочь с мужем. Однако на стук в дверь никто не отозвался. Зато они оба почувствовали странный тошнотворный запах. Через окно констебль увидел в комнате большой чан, из которого торчала, да простят нас читатели за вульгарность, голая женская ступня. Вызванное подкрепление взломало двери дома. То, что они обнаружили в жестяном чане, не поддается описанию. Щадя чувства наших подписчиков, мы лишь намекнем. Судьба бедняжки Джулии Фишер в девичестве Доусон была более чем ужасной. Полиция ищет ее мужа Джорджа Фишера. Написано и проверено со слов сотрудников пресс-службы Скотланд-Ярда. Я сидел с распахнутым ртом. Месье Ренар метко кинул мне туда кусочек сахара и продолжил. Дело выглядит вполне себе раскрытым, и боюсь, без моей помощи мистеру Фишеру не миновать виселицы. Но наш лопоухий гость обратился по адресу. Сэр, но он же наверняка ничего не заплатит. Осторожно вставил я. Что с того? Сидеть тут и подыхать от скуки, когда гражданин Великобритании просит моей помощи? Гордо выпрямился мой учитель. Не все меряется деньгами, мальчик мой. К тому же, мы хорошо заработали на алмазе шести раджей и вполне можем позволить себе маленькую благотворительность. Так ты со мной? Куда угодно, сэр. Быстро сориентировался я. В конце концов, это была моя работа. Да и по чести сказать, мне уж очень хотелось взглянуть на тот таинственный чан, в котором полиция нашла тело несчастной миссис Джулии Фишер. Ее разрубили на куски, сварили или растворили в кислоте. Если да, то почему позволили целой ноге торчать наружу? Не понимаю. Вот видишь, у тебя тоже появились здоровые сомнения, насмешливо фыркнул Лис. Собирайся, мы едем на место преступления. Шарль, остановите нам кэп. Я уже давно привык к необходимости резко вскакивать с кровати, из-за стола, практически в любое время дня и ночи, быстро одеваться, бежать на улицу, ехать в любую погоду в самые разные районы Лондона, ни о чем не думая, потому что все вопросы за меня решал мой рыжий наставник, и он же заранее знал все ответы. Через 5 минут мы уже садились в черный кэб, управляемый соловым жеребцом в традиционном твидовом пальто, котелке и круглых очках. «Куда прикажете, сэр?» «Роберт-стрит, милейший». «Популярный маршрут, сэр. Там ведь женщину убили прямо в ванной комнате. Жуткая история. Как страшно жить, джентльмены, а?» Мы уселись в кэб. Конь в очках дал свисток, машина пустила пары, и мы неспешно покатились через весь город. Разумеется, с песней, кто бы сомневался. Но, видимо, из уважения к пассажирам, возрастной кэбмен старался петь потише, интригующим полушепотом. Мистер Лис сделал вид, что задремал, откинувшись на сиденье и постукивая затянутыми в перчатки пальцами по серебряному набалдашнику трости. Я же вдруг поймал себя на мысли, что волей-неволей начинаю вслушиваться в текст. «Пой, соловый возница, хотя бы чуточку погромче», можно было бы попытаться отключиться и не слушать, а так, увы, у меня не было ни одного шанса. В пятницу в противный серый день пробежал по Лондону олень, а за ним неслись пиная жмых, сотни деток пухлых и смешных. Вернись домой, олень, мы тебя любим, папа, маме рожать не лень, нам остается драпать. Приехали, джентльмены! Неожиданно оборвал куплет кэбмен. «Дальше не проехать!» Мы высунули носы в окошко. Буквально половина мостовой на Роберт-стрит была запружена кэбами, повозками, автомобилями с паровым двигателем, толпа любопытствующих горожан, меж ног которых сновали вездесущие еноты в кепках, размахивая свежими газетами. «Экстренный выпуск «Таймс»! Убийца миссис Фишер пойман. Немыслимая жестокость. Муж убил свою жену. За что? Доколе? Лондонцы имеют право знать. Покупайте газету. Полиция задержала злодея после долгой перестрелки в частном доме за Тауэрским мостом. 6 констеблей ранено. 5 из них в больнице. Преступник держал в заложниках частного консультанта Скотланд-Ярда. Самые свежие новости! Месье Ренар, частный консультант Скотланд-Ярда, дал эксклюзивное интервью нашей газете. Он в шоке. Куда катится старая добрая Англия? Что по этому поводу говорит остальная Европа? Американцы смеются над нашим горем. У них каждый день ковбои убивают по 50 человек только в одном штате Техас. Неужели британский парламент спустит такое оскорбление? Инспектор Хаггард категорически отказывается от комментариев. Лондонские новости! Сэр, что тут вообще происходит? Искренне полюбопытствовал я, пока мой учитель расплачивался с Кэмоном. Когда вы успели дать интервью? Мальчик мой, запомни на всю жизнь. Журналистика есть самая продажная из всех средств коммуникации человечества. Если сравнивать журналиста с прости... Я уверен, что мне рано об этом знать. Во Франции об этом знают даже 3-летние дети. Но мы в Британии. И не думаю, что моя мама одобрила... О, прости, если ранил твои романтические чувства. Не оборачиваясь, бросил через плечо рыжий лис, протискиваясь сквозь толпу праздных зевак. «Excuse me, леди джентльмены. Миль пардон, разрешите, панове?» «Да, имею право. Пофиг, мне очень надо. Вас не спросили, спасибо?» «Сам такой, потому что я из полиции. От урода слышу, ага. Рискни своим чахлым здоровьем». «Благодарю, вы очень любезны. Целую, мисс». Вот примерно так мы добрались до двух полисменов у входа в небольшой одноэтажный домик в глубине улицы, практически зажатый между гостиницей «Клеопатра» и зданием брокерской конторы, сдающей кучу комнат отдельным банковским клеркам. Мой учитель зачем-то изучил обе вывески и, к моему немалому удивлению, не спешил войти в дом, где, собственно, и произошло преступление. Нет, первым делом он свернул направо, к брокерскому офису. Поймав за руку первого же спешившего куда-то клерка, он заломил цилиндр на затылок, расстегнул плащ и бесцеремонно спросил в лоб. «Где тут сдаются свободные комнаты, приятель?» «А что ты хотел, дружище?» В той же манере откликнулся невысокий молодой человек в мятой одежде с редким пробором и бегающими глазами. «Думаешь, бросить здесь кости? Да кому будут лишними 4 комнатки для игры на китайской бирже?» «О, да ты не мелочишься, ржавый! Кто не рискует, тот не пьет, сам знаешь, что верно? Пока терпение лучшее для нас, не так ли, Юрик?» «Неужто комнат совсем нет?» «Через недельку загляни, кто знает», — весьма туманно ответил клерк. «Спросишь миссис Доусон, годится?» «Почему не Смитерсон?» «А сам как считаешь?» Лично я окончательно запутался, но моего учителя это почему-то совершенно устроило. Он взашею вытолкал меня обратно на улицу и под взглядами строгих Бобби потолкался к входу в гостиницу. «Сэр», — очень вежливо спросил я его уже на пороге, — «а вот то, что вы говорили только вопросительными предложениями, это что значит?» «Ничего, кроме суеверий», — отмахнулся он. «Любой мелкий клерк на бирже твердо знает, что говорить «да» или «нет» на рынке акций опасно и бессмысленно, поскольку все меняется в любой момент. Но главное мы выяснили». «Что же именно?» «Что они намерены расширяться», — с легкой задумчивостью ответил мистер Лис. «Ну, не знаю. Быть может, я этого и не заметил. Да пресвятой Ньютон с шестикрылой, об этом же никто ничего впрямую не говорил». Между тем мы вошли в отель. «Милейший!» — гнусаво с французским прононсом протянул месье Ренар, хлопая лапой по звонку на рецепции. Практически в ту же секунду, как чертик из турецкой табакерки, появился лысоватый деятельный управляющий. «Что желаете, джентльмены?» «Джентльмены желают снять 10 номеров на лето. У нас будет в гостях китайская делегация. Увы, в отеле всего 8 номеров». Лис пожал плечом и равнодушно развернулся к выходу. И тут же вслед раздался неуверенный голос. «Но мы намерены расширяться. Возможно, уже в конце мая у нас будет еще один такой же отель. Прямо тут, сэр». «Что ж», — медленно повернул голову мой учитель. «Если я оставлю вам аванс, вы обещаете уведомить меня как минимум в начале апреля?» «Да, сэр, с радостью. Я готов внести гинею в задаток». «Это более чем щедро». «Само собой», — поджав губы, согласился месье Ренар. «И да, пока не забыл, в В каком номере остановилась миссис Смит? В 4-м, сэр. На автомате радостно ответил управляющий, даже не задумываясь, зачем нам это надо. Кажется, я сказал Смит, но, разумеется, миссис Смитерсон из Швеции. Моя давняя знакомая, благородная старушка лет 80, тощая, как кочерга и с седыми усами, если, конечно, она не скрывает свой возраст, списав себе лет 30. Такой леди нет? После некоторого размышления выдал сотрудник Клеопатры. «Только пожилая миссис Доусон». «Увы, это не она». Мой учитель выложил деньги на стойку, нацарапал какой-то левый адрес на предложенном клочке бумаги, после чего развернулся и, коротко кивнув мне, направился на выход. «Куда теперь?» — рискнул спросить я, поскольку все эти странные разговоры и манипуляции были мне совершенно непонятны. «А вот теперь на место преступления. Констебль, пропустите!» Нас безоговорочно пропустили. Видимо, лондонская полиция была предупреждена о тесных связях мистера Ринара и мистера Хаггерта. Тьфу, да что я говорю, пресвятой электрод. Разумеется, они все отлично его знали. Никто не пытался чинить нам ни малейших препятствий. А когда мы прошли в ту самую комнатку, где якобы было совершено ужасное убийство, перед входом заботливый молодой констебль с белесыми ресницами протянул мне маленькое жестяное ведерко. «Пригодится, малыш!» Ох, как он был прав! В большом жестяном чане для купания или стирки белья лежал изрубленный на куски труп. Узнать, кто это, мужчина или женщина, не представлялось возможным. Кровь смешалась с водой и прочими другими жидкостями человеческого тела и образовывала столь неаппетитный суп, что меня стошнило уже на пороге от одного запаха. Месье Ринар, прикрыв черный нос платком, бегло осмотрел ванную, задержав особое внимание на торчащей ноге. «Майкл, тебе не кажется, что будто бы во всем этом есть нечто вызывающее?» «А... можешь не отвечать». «Да-да, я примерно это имел в виду», — благородно согласился мой терпеливый наставник. «Но согласись, эти ноги ужасны, не правда ли?» «Зараза, насколько же...» «Полное ведро», — громко объявила Лис и даже не поморщился. «Получите назад, констебль, мы выходим. Продолжайте вашу нелегкую службу». Меня, пошатывающегося на ватных ногах, едва ли не под белые руки вывели из дома, где публика на улице приветствовала мою зеленую бледность бурными аплодисментами, а кудрявая парочка, особенно впечатлительных овец из близких к природе, рухнула в обморок. Взрослые мужчины смотрели на меня со снисходительным уважением, а маленькие дети просто орали в голос от зависти и восторга. Кое-кто даже подбрасывал чепчик над головой, хотя мне, возможно, это показалось. Я, честно говоря, был не совсем в том состоянии, чтобы трезво оценивать окружающую реальность. Хотелось развидеть все и просто отдышаться. Меж тем, месье Ринар, как будто бы вообще забыв о моем присутствии, пробился через полицейское оцепление, дабы пожать руку подъехавшему инспектору Скотланд-Ярда. Мне пришлось уныло плестись следом. В конце концов, несмотря на горечь в горле и головокружение, это была моя работа, и мой учитель не раз давал понять, что манкировать ею не позволит. У меня не было с собой ни блокнота, ни электропера, но, как вы помните, в молодости я обладал цепкой памятью. «Что скажете, Ринар? Правительство давит на нас со всех сторон». «Дорогой инспектор, как вы понимаете, я вообще буквально 5 минут назад узнал об этом преступлении». «Да чем же вы занимались?» «Честно? Орденом Святого Енота». «Ринар, мать вашу! Что вы хотите передать моей матушке?» «Помогите!» — трагическим шепотом закончил инспектор. «О, я по вашим глазам вижу, что вы сейчас думаете лишь о том, как будете со мной расплачиваться», — улыбнулся Лис, щуря янтарные глаза. «Сейчас я при деньгах, поэтому попрошу сегодня же отпустить мистера Фишера, он ни в чем не виноват». «Смелое заявление, Ринар. Против этого парня слишком уж много улик. Вас не затруднит их перечислить?» «Ну, Инспектор Хаггард глухо выдохнул в усы, подумал и пустился перечислять. Он ее муж. И, кроме того, еще и... этого вполне достаточно. Неужели? Не издевайтесь. Как известно, в 90% случаев убийца самый близкий человек. Муж, жена, брат, отец, мать, дядя, ну и прочие родственники. К тому же, добивайте, чего уж. И его теща, мать убитой девушки, написала в заявлении, будто бы молодожены часто ругались. Он хотел продать дом, а она отстаивала сохранение своего семейного гнездышка. Вы хоть предполагаете, сколько может стоить маленький особнячок на этой улице? Я уж молчу о самом участке земли. И зря, весомо покивал мистер Лис. Пройдемте, дорогой инспектор, я хотел бы кое с кем вас познакомить. Суровый мистер Хаггард опустил голову, видимо, не будучи особенно склонен спорить в тот момент со специалистом, способным разгадать это загадочное преступление. Видите ли, просто поговорив с людьми из соседних зданий, я убедился, что и те, и другие настроены на расширение. Однако интересно, с кем же их начальство могло вести переговоры в этом случае? Владелец особняка за решеткой, его жена мертва. Так кто же с ними разговаривает? Кто ведет общение? Кто, в конце концов, обещает продать им этот уютный домик? Невзирая на слабый протест портье, мы все-таки вошли в гостиницу «Клеопатра» и постучали в дверь номер 4, расположенного на первом этаже. Нам достаточно быстро открыла полная пожилая женщина в старомодном капоре, черном платье и очках. «Что вам угодно, джентльмены?» «Инспектор Хаггард», — несколько уныло начал представитель Скотланд-Ярда. «Представьтесь, пожалуйста». «Кэтлин Брэдшелл Доусон», — вежливо кивнула она. «Друзья зовут меня матушка Доусон. Вы, наверное, слышали об ужасной смерти моей девочки?» «Да, увы. Но ведь злодей пойман, и ему не избежать виселицы. Скажите, что это так, инспектор? Утешьте бедную вдову, убитую горем. Кто теперь вытрет мне слезы?» Хаггард с некоторым раздражением обернулся к флегматично спокойному Ренару. Я, как всякий воспитанный юноша, тут же достал из кармана свежий платок, протягивая его пожилой леди, но она, глухо вздыхая, оттолкнула мою руку. «Думается, слез не будет, они бы только размазали грим», наконец-то решил вмешаться мой учитель. «Инспектор, позвольте познакомить вас с практически умершей или зверски убитой миссис Джулией Фишер». «Что?» — обомлели все. «Вы были правы, говоря, что чаще всего в преступлении против жены повинен муж. Но иногда бывает и наоборот». Лис одним шутливым движением зацепил ленточку капора старой леди, резко дернул на себя, и вдруг все странное сооружение из головного убора очков и седого парика просто упало на пол. Теперь на нас смотрела круглыми от обиды глазами довольно молодая женщина лет 23-24, одетая в страшно полнящее ее платье. «Ты не поверишь, Майкл, но очки и головной убор ярче всего меняют внешность человека. У меня есть друг в России, так вот, он периодически наряжается бабушкой и поет песни со сцены на забаву себе и детям. Очки, платок, юбка с гольфами, и на расстоянии 3 шагов это натуральнейшая старушка, богом клянусь». «Но кто же тогда лежит в той кровавой ванне?» Практически присваивая себе мой вопрос, влез инспектор. «Как? Это же очевидно. Там ее мать!» Даже несколько удивился нашей обоюдной тупости месье Ренар. «Вы же видели ее ногу. Ногти не стрижены, грязные, желтые, такие просто не могут быть у молодой эффектной женщины. Мисс Джулия убила собственную мать по предварительному сговору с сестрицами, а ответственность за злодейство повесила на нелюбимого мужа». «Но почему?» — на этот раз уже я подхватил вопрос с языка инспектора. «Потому что именно он являлся единственным наследником вон того чудесного домика. Если его снести, то один участок будет стоить в 10 раз дороже. А ведь в конторе, как и в отеле, вам в итоге скажут, что уже вели предварительные переговоры с матушкой Доусон». Ах ты, лисья морда!» Простонала так внезапно воскресшая жена мистера Фишера, с кулаками бросаясь на моего учителя. «Я убью тебя, сволочь! Ты все испортил! Тебе не жить, я зуб даю! Я выйду из тюрьмы и тебе горло вырву, сук!» Мистер Хаггард вовремя успел перехватить яростную девицу и защелкнул наручники у нее за спиной. «Полегче с беременной женщиной, инспектор!» Ни капли не испугавшись и даже не двинувшись с места, предупредил Ринар. «Вы ведь знаете, что жена может наследовать за мужем лишь в том случае, если у нее родится мальчик? Думаю, наша преступница сейчас на 7-8 месяце. Через пару месяцев ее матушка покажет счастливо спасенного внука и на правах опекунши продаст дом. Но зачем она убила собственную мать? Спросите у нее сами», — с улыбкой пожал плечами Лис. «Лично мне кажется, что просто ради того, чтобы не делиться деньгами. Хотя первоначальный план, вне сомнения, принадлежал покойной старухе. Уверен, что детали выяснит уже Скотланд-Ярд». «Мы же и предъявим обвинение», — сурово подтвердил мистер Хаггард. «Вы позволите заглянуть к вам вечером?» «Буду счастлив, инспектор». Домой мы вернулись примерно через час. Мой учитель почему-то не остался смотреть, как двое полисменов выводят грязно ругающуюся Джулию Фишер. Довольно поздно, ближе к 9 часам вечера, в дверь постучали, и старина Шарль доложил о визите инспектора. Мистер Хаггард принес с собой 2 бутылки, виски и коньяк. Мгновенно был накрыт стол и поставлена закуска. «Должен признать, Ринар, ваши методы вновь дали положительный результат. При виде Тауэрской тюрьмы, в которую давно никого не сажают, у девицы сдали нервы, и она запела, как соловей по весне в йоркширских садах». Неспешно рассматривая на свет бокал с подаренным коньяком, покачал головой мой наставник. «И что же нового?» — она рассказала. «Ну...» — инспектор столь же медленно сделал глоток своего виски. «Покойная миссис Доусон была настоящим тираном в женском обличии. Она заставляла своих дочерей заниматься...» «Сэр?» «Простите, Ринар, я частенько забываю, что ваш секретарь еще достаточно юн для таких разговоров. По счастью, ее хватил апоплексический удар. И в тот же час пытливый ум ее старшей дочери подсказал, как обернуть всю ситуацию на пользу семейства. Выбор пал на 3-ю, но заодно действовали все». «Согласен, 4 сестры с топорами способны на большее, чем одна». «Чин-чин». Церемонно чокнулись 2 бокала, один с виски, другой с коньяком. «И поскольку дело завершили специалисты Скотланд-Ярда...» «Ни слова больше, дорогой инспектор. Моей наградой будет полное оправдание несчастного Фишера». «О, это само собой. Но однако же есть вопрос». «Я весь внимание», кивнул мой наставник. «Что, если когда-нибудь в далеком будущем прочтут записи вашего секретаря? Не сложится ли у кого-то превратное мнение о сотрудниках полиции? Не решат ли, что во всех случаях, где наши констебли, сыщики и детективы были бессильны, на помощь им всегда приходил некий месье Ринар, который даже не будучи 100-процентным англичанином, умудрялся разрешать самые опасные загадки преступного Лондона?» «Вы хотите знать, запомнят ли мое имя?» От души рассмеялся Лис. «Но это зависит, наверное, уже даже не от меня и не от моих талантов». «А от кого же?» — не понял инспектор Хаггард. «Майкл, ты все записал?» «Да, сэр». «Вот от него. Рекомендую обратить внимание. Возможно, дневникам этого мальчика суждено большое будущее». Когда инспектор, пошатываясь, покинул наш дом, я деликатно спросил. «Сэр, я понимаю, как вы легко раскрыли это дело. Но почему...» «Вы спрашивали на рецепции про какую-то миссис Смитерсон. У вас были на нее какие-то подозрения?» «Ни в одном глазу. Просто Смит в Англии такая же распространенная фамилия, как Мюллер в Германии, Цой в Корее, Чиполлино в Италии или Иванов в России. Главное было узнать, кто на самом деле поселен в том отеле». «Значит, хоть в этот раз виновных накажут». «Ты все еще нервничаешь из-за нашего знакомого тигра-убийцы?» фыркнул мой наставник, отхлебывая подданный дворецким кофе. «Не волнуйся, мы с ним еще встретимся, и я тебя уверяю, рано или поздно он сломает свои клыки, а закон...»